Кэмпбелл. 5 дней спустя инспектор вновь был вызван в Грин-Холл. На этот раз он менее стеснялся поглядывать по сторонам и заметил высокие напольные часы, показывающие фазы луны, гравюру меццо-тинта на библейский сюжет, выцветающий турецкий ковер и камин, набитый поленьями в ожидании осени. В кабинете его менее смутил стеклянноглазый лось, так что он заметил переплетенные в кожу подшивки журналов «Филд» и «Панч». На серванте стояли чучело большой рыбы в стеклянном ящике и подставка с тремя графинами, запирающиеся на ключ. Капитан Энсон указал Кэмпбеллу на кресло, а сам остался стоять. Обычный прием низенького мужчины в присутствии более высоких, как прекрасно знал инспектор. Но у него не было времени размышлять о стратагемах власть имущих. Атмосфера на этот раз не полнилась благодушием. «Наш человек начинает насмехаться над нами. Эти письма Грейторекса. Сколько их мы уже получили?» 5, сэр». «А вот это пришло мистеру Роули в Бриджтаунский участок вчера вечером». Энсон вздел очки на нос и начал читать. «Сэр, личность, об инициалах которой вы догадаетесь, привезет домой новый крючок на поезде из Уолсала вечером в среду, и он будет у него в специальном кармане под пальто, и если вы или ваши приятели сумеете расстегнуть его пальто, вы его увидите, так как он на 1.5 дюйма длиннее того, который он забросил подальше, когда услышал, что кто-то шагает к нему по косогору в это утро. Он выйдет по этому делу в 5 или 6, или если не вернется домой завтра, так наверняка в четверг, и вы сделали ошибку, что не оставили у себя под рукой всех этих переодетых констеблей, отослали их слишком рано. Нет, только подумать, он же сделал свое дело совсем рядом с местом, где засели их двое, и нескольких дней не прошло. Но, сэр, глаз у него соколиный, а уши острее бритвы, а на ногу он легок почище лисицы и такой же бесшумный, и он подползает на четвереньках к бедным животинам, ласкает их немножко, а потом ловко чиркает поперек их своим крючком, и кишки у них вылетают вон, прежде чем они понимают, что их резанули. Вам нужна 1000 сыщиков, чтобы изловить его на месте, потому что он такой быстрый и знает там все углы и закоулки. Вы знаете, кто он, и я могу это доказать, но пока не будет объявлена награда в 100 фунтов за поимку, я больше ничего сообщать не буду». Эпсон поглядел на Кэмпбелла, приглашая его высказаться. «Никто из моих людей, сэр, не видел, чтобы что-то выбрасывалось, и ничего похожего на крючок найдено не было. Он может распарывать животных таким способом или другим, но кишки вон не вылетают, как нам известно. Вы хотите, чтобы я взял под наблюдение уолсалские поезда?» «Не думаю, что после этого письма вдруг появится какой-нибудь субъект в длинном пальто в разгар лета, напрашиваясь, чтобы его обыскали». «Да, сэр. Вы полагаете, что требование награды в 100 фунтов — это отклик на награду, предложенную юристом?» «Возможно. Такая неслыханная наглость». Энсон помолчал и взял со стола еще один исписанный лист. «Но другое письмо сержанту Робинсону в Хеднесфорде еще хуже. Судите сами». Энсон протянул ему письмо. «В ноябре в Уайрли начнутся веселенькие денечки, когда они примутся за маленьких девочек, потому что они разделают 20 девок будто лошадей до конца следующего марта. Не думаю, что вы изловите их, когда они режут скотину. Слишком уж они тихие и лежат, не двигаясь, часами, пока ваши люди не уйдут. Мистер Идалджи, которого, говорят, заперли, в воскресенье ночью направится в Брам повидать капитана вблизи Нортфилда о том, как дальше действовать, когда вокруг столько сыщиков, и, думается, они собираются разделать несколько коров днем, а не ночью. Я думаю, они теперь собираются убивать скотину поближе, и я знаю, ферма Кросс-Кис и ферма Вест-Кеннок стоят в списке первыми. Ты, разжиревший подлюга, я пристрелю тебя из ружья твоего папаши сквозь твою тупую башку, только встань мне на дороге или подберись к моим товарищам. Скверно, сэр. Очень скверно. Этому лучше не давать огласки. Не то в каждой деревне вспыхнет паника. 20 девочек. Людям хватает тревог и с их скотиной. У вас есть дети, Кэмпбелл? Мальчик, сэр, и маленькая девочка. Да-да. Единственное, что хорошо в письме, так это угроза застрелить сержанта Робинсона. Это хорошо, сэр? Ну, может быть, не для самого сержанта Робинсона. Но это означает, что наш человек взорвался. Угрожает убить сержанта полиции. Вставьте это в статьи обвинения, и пожизненная каторга ему обеспечена. «Если мы сумеем найти автора письма», — подумал Кэмпбелл. «Нортфилд, Хеднесфорд, Уолсел. Он пытается разослать нас во все стороны». «Без сомнения. Инспектор, позвольте, я резюмирую, а вы скажете мне свои возражения, если не согласитесь с ходом моих мыслей». «Да, сэр». «Итак, вы отличный полицейский. Нет-нет, пока не возражайте». Энсон выбрал самую легчайшую улыбку в своем репертуаре. «Вы отличнейший полицейский. Однако расследование это длится уже 3,5 месяца, включая 3 недели, когда в вашем распоряжении были дополнительные силы. И никому не предъявлены обвинения. Никто даже серьезно не заподозрен и не рассмотрен. А располосовывания продолжались. Вы согласны?» «Согласен, сэр». «Поддержка местных жителей? Хотя мне известно, что, по вашему мнению, она уступает той, какую вы находили в Бирмингеме, большом городе, тем не менее намного превосходила обычную. Желание помогать полицейским силам заметно превышает обычные пределы. Однако наилучшие данные, которыми мы располагаем, поступали от анонимных осведомителей. Этот таинственный капитан, к примеру, который столь неудобно проживает по ту сторону Бирмингема. Следует ли нам клюнуть на него? Полагаю, что нет. Что за интерес может быть у какого-то капитана в милях и милях отсюда резать животных, принадлежащих людям, которых он никогда в жизни не видел? Хотя не посетить Нортфилд было бы детективной промашкой». «Согласен». «Следовательно, искать следует среди местных жителей, как мы всегда и считали. Я склоняюсь к мысли, что их несколько. 3 или 4, быть может, так логичнее. Я бы сказал, один пишет письма, другой развозит отправлять их в разные городки, один умеет обращаться с животными, и один организатор, руководящий остальными. Иными словами, шайка. И ее члены не любят полицию. Напротив, извлекают удовольствие из того, чтобы сбивать нас с толку. И мастера хвастать. Они называют имена, чтобы запутывать нас. Да, конечно. И все-таки одно имя повторяется вновь и вновь. И Далджи. И Далджи, который едет встретиться с капитаном. И Далджи, которого, говорят, они заперли. И Далджи, юрист, состоит в этой шайке. У меня всегда были подозрения, но до сих пор я чувствовал, что их не следует разглашать. Я сказал, чтобы вы просмотрели прошлые дела. Уже была такая кампания писем, главным образом против его отца. Проказы, мистификации, мелкое воровство. Мы чуть было тогда его не поймали. В конце концов, я сделал отцу, священнику, строгое предупреждение, указал, что нам известно, чьи это проделки, и вскоре все прекратилось. «Куит», могли бы вы сказать, но, к сожалению, недостаточно для обвинения. Тем не менее, хотя он и не признался, я положил этому конец. «Насколько?» на 7-8 лет. И вот это вновь началось и в том же месте. И фамилия Идалджи все время всплывает. В первом письме Грейтерекса упоминаются три имени, но единственное, которое паренек знает сам, это Идалджи. Следовательно, Идалджи знает Грейтерекса. И он поступил так и в тот раз, включил себя в обличение. Только теперь он стал старше, и ему уже мало ловить дроздов и скручивать им шеи. Теперь ему требуется что-то покрупнее, в буквальном смысле слова. Коровы, лошади. А так как сам он не слишком силен, то вербует себе в помощники других. Теперь он поднял ставки и угрожает нам 20 девочками. 20 девочек, Кэмпбелл! Да, сэр. Вы разрешите мне задать 1-2 вопроса? Разрешаю. Для начала, почему он доносит на себя? Чтобы сбить нас со следа. Он нарочно включает свое имя в список людей, которые, как мы знаем, никакого отношения к делу иметь не могут. И он предложил награду за собственную поимку? Он же знает, что никто ее востребовать не сможет, кроме него самого. Энсон испустил сухой смешок, но Кэмпбелл, видимо, шутки не уловил. И, разумеется, дополнительная провокация по отношению к полиции. Смотрите, как стаффордширская полиция бродит в потемках, а несчастный честный гражданин вынужден предлагать собственную наличность для раскрытия преступления. Если подумать, это объявление следует рассматривать как клевету на силы охраны порядка. Но, извините, сэр, для чего бирмингемскому солиситору сколачивать шайку местных хулиганов, чтобы резать животных? Вы же встречались с ним, Кэмпбелл? И каким он вам показался? Инспектор взвешивает свои впечатления. Умен, нервен. Сначала хочет понравиться, затем чуть слишком быстро обижается. Он предложил нам кое-какой совет, а мы его словно бы не слишком приветствовали. Рекомендовал нам испробовать ищеек. Ищеек? А вы уверены, что не туземных следопытов? Нет, сэр, ищеек. Странно одно. Слушая его голос, голос образованного человека, юриста, я вдруг поймал себя на мысли, что стоит закрыть глаза и примешь его за англичанина. А если их не закрывать, вы вряд ли приняли бы его за лейб-гвардейца. Можно и так выразиться, сэр. Да. Похоже, что по вашему впечатлению, с открытыми или закрытыми глазами, перед вами был кто-то, кто считает себя превосходящим других. Как бы это выразить? Кто-то, кто считает себя принадлежащим к высшей касте. Возможно, но почему подобному человеку захочется резать животы лошадям? Вместо того, чтобы доказать свой ум и превосходство, например, растратив крупную сумму. Кто говорит, что он и этим не занялся? Откровенно говоря, Кэмпбелл, почему интересует меня куда меньше, чем как, когда и где? Да, сэр, но если вы просите меня арестовать этого субъекта, то полезно было бы найти ключ к его мотиву. Энсон не терпел такого рода вопросов. Они, по его мнению, чересчур часто примешивались к полицейской работе. Какая-то страсть рыться в побуждениях преступника. От вас требуется поймать его, арестовать, предъявить ему обвинение и упечь его на несколько лет. Чем больше, тем веселее. Что за интерес зондировать мыслительные процессы преступника, когда он разряжает в вас свой пистолет или разбивает ваше окно? Главный констебль собирался высказать все это вслух, но тут Кэмпбелл просуфлировал ему. В конце концов, мы можем исключить материальную наживу как мотив, ведь он же не уничтожал свою собственность с целью получения страховых денег. Человек, поджигающий авин соседа, поступает так не ради наживы. Он поступает так по злобе. Он поступает так ради удовольствия увидеть огонь в небе и страх на лицах людей. В случае Идалджи, возможно, глубокая ненависть к животным. Вы, несомненно, займетесь этим, или же, если время нападений следует какой-то системе, если чаще они приходятся на начало месяца, не исключена связь с ритуальными жертвоприношениями. Быть может, таинственный инструмент, который мы ищем, это ритуальный нож индийского происхождения. Кукри, или как там они называются. Отец Идалджи Парс, насколько мне известно. А ведь они поклоняются огню. Кэмпбелл признал, что профессиональные приемы пока не дали ничего, но у него не было желания смотреть, как они подменяются такого рода рыхлыми догадками. А если парсы поклоняются огню, казалось бы, подозреваемый должен был бы устраивать поджоги. «Кстати, я не прошу вас арестовать этого юриста». «Нет, сэр». «Нет. Я прошу, приказываю вам сосредоточить ваши усилия на нем. Днем ведите незаметное наблюдение за домом священника. Пусть за ним следят на пути к станции. Отрядите человека в Бирмингем на случай, если он перекусит с этим капитаном, а после темноты обеспечьте полную слежку за домом. Позаботьтесь, чтобы он не мог выйти из черного хода с намерением резать и не натолкнулся бы на констебля. А он что-то сделает. Я знаю, он что-то сделает. Джордж. Джордж пытается вести свою жизнь нормально. В конце-то концов, это его право как свободно рожденного англичанина. Но это очень трудно, когда ты чувствуешь, что за тобой шпионят. Когда темные фигуры вторгаются в пределы земли, принадлежащие дому священника. Когда приходится многое скрывать от Мот и даже от матери. Молитвы возносятся отцом с обычной истовостью и повторяются женщинами столь же тревожно. Джордж чувствует, что все больше теряет веру в защиту Господа. На протяжении суток в безопасности он ощущает себя только в тот момент, когда отец запирает дверь спальни. По временам ему хочется отдернуть занавески, распахнуть окно и обрушить сарказмы на прячущихся там наблюдателей. «Какое нелепое транжирство денег налогоплательщиков», — думает он. К своему удивлению, он обнаруживает, что становится обладателем темперамента. К его дальнейшему удивлению, это помогает ему ощущать себя взрослым. Как-то вечером, когда он по обыкновению гуляет по проселкам, а за ним в отдалении следует констебль, Джордж внезапно оборачивается и встает перед своим преследователем, субъектом с лисьим лицом, в твидовом костюме и с общим выражением, наводящим на мысль, что он чувствовал бы себя особенно, как дома, в пивной самого низкого пошиба. «Не могу ли я помочь вам найти дорогу?» — спрашивает Джордж, с трудом сохраняя вежливый тон. «Я сам могу о себе позаботиться, спасибо». «Вы ведь не здешний?» «Из Уолсала, если хотите знать». «Но это не дорога в Уолсал. Почему вы ходите по проселкам Грейт Уайрли в такое время?» «Я тоже могу задать вам такой же вопрос». «Каков наглец», — думает Джордж. «Вы ходите за мной по указанию инспектора Кэмпбелла. Это совершенно очевидно. Или вы принимаете меня за идиота? Интересно одно. Приказал ли вам Кэмпбелл все время быть на виду, в каковом случае ваше поведение равносильно созданию помех на общественных дорогах? Или же он инструктировал вас укрываться, в каковом случае вы абсолютно некомпетентный констебль в штатском?» Тот лишь ухмыляется. «А это касается только его и меня, верно?» «Я вот что скажу, любезный, и гнев теперь могуч, как грех. Вы и вам подобные обременяете бюджет общества непроизводительными расходами. Вы уже недели и недели шарите по деревне, и вам нечего предъявить. Абсолютно нечего!» Констебль только снова ухмыляется. «Потише, потише», — говорит он. В этот вечер за ужином священник предлагает Джорджу свозить Мот отдохнуть денек в Аберистуите. Говорит он тоном приказа, но Джордж отказывается наотрез. У него слишком много работы и нет никакого желания отдыхать. И он не сдается, пока к просьбе не присоединяется Мот, а тогда неохотно уступает. Во вторник они уезжают на заре с тем, чтобы вернуться поздно ночью. Солнце сияет, поездка в поезде, все 124 мили от Грейт-Уайрли, проходит приятно и без сучка, без задоринки. Брат и сестра испытывают непривычное ощущение свободы. Они прогуливаются по набережной, осматривают фасад колледжа и доходят до самого конца молла, за вход 2 пенса. Прекрасный августовский день с легким ветром, но они абсолютно согласны, что не хотят прокатиться по бухте на прогулочном пароходике. Не присоединяются они и к согнутым искателям камешков на пляже. Вместо этого они отправляются на трамвае от северного конца променада вверх к садам на обрыве, венчающим холм Конституции. Когда трамвай едет вверх, а потом спускается, перед ним в ретроспективе открывается панорама города и бухты Кардиган. Все, с кем они говорят на этом курорте, очень вежливы, включая полицейского в форме, который рекомендует перекусить в отеле «Бельвью» или «Ватерлоу», если они строго соблюдают трезвость. Зажаренной курицей и яблочным пирогом они разговаривают на безопасные темы, об Арасе, двоюродной бабушке Стоунхэм и людях за соседними столиками. Потом они взбираются к замку, который Джордж шутливо называет нарушением закона о продаже недвижимости, потому что замок состоит только из нескольких разрушенных башен и обломков стен. Прохожий указывает, вон там, прямо слева от холма Конституции, вершина Сноудона. Мот в восторге. Но Джорджу никак не удается различить вершину в такой дали. Мот обещает, что в один прекрасный день купит ему бинокль. В поезде на обратном пути он спрашивает, не управляют ли аберистуитским трамваем те же законы, что и железными дорогами. Затем Мот упрашивает Джорджа предложить ей вынести вердикт, как когда-то в классной комнате. Он старается как может, потому что любит сестру, которая против обыкновения выглядит почти жизнерадостно, но его сердце к этому не лежит. На следующий день на Ньюхолл-стрит приходит открытка. Она полна гнусных выпадов, обвиняющих его в тайных отношениях с какой-то женщиной в Кеннеке. «Сэр, вы считаете подобающим для человека в вашем положении иметь связь с сестрой?» «Каждую ночь. Она ведь собирается замуж за Фрэнка Смита, социалиста». Надо ли говорить, что он ни о ней, ни об этом Фрэнке никогда не слышал? Он глядит на штемпель. Вулвергэмптон, 12:30, августа 4-го 1903 года. Эта отвратительная клевета сочинялась как раз, когда они с Мот садились за столик отеля «Бельвью». Открытка пробуждает в нем зависть к Арасу, теперь беззаботной канцелярской крысе в манчестерском налоговом управлении. Арас словно бы скользит по жизни, не терпя от нее никаких ударов. Он живет сегодняшним днем, его честолюбие исчерпывается медленным карабканием вверх по служебной лестнице. Удовлетворение он получает от женского общества, касательно которого не скупится на откровенные намеки. А главное, Арас спасся из Грейт-Уайрли. Джордж, как никогда прежде, чувствует, каким проклятием оборачивается первородство и как тяжко ноша возлагаемых на него ожиданий. И еще, какое проклятие иметь больше ума и меньше самоуверенности, чем его брат. У Араса есть все основания сомневаться в себе, а он не сомневается. Джордж, несмотря на академические успехи и профессиональную квалификацию, страдает от застенчивости. Сидя за своим столом и объясняя тонкости закона, он умеет быть ясным и даже безапелляционным, но он лишен способности непринужденно болтать ни о чем. Он не умеет находить общий язык с людьми и знает, что, по мнению некоторых, выглядит он странно. В понедельник, 17 августа 1903 года, Джордж нормально садится в поезд 7:39 до Нью-стрит, он нормально возвращается поездом 5:25 и приходит домой незадолго до половины седьмого. Некоторое время он работает, потом надевает пальто и идет повидать сапожника мистера Джона Хэнса. Он возвращается домой чуть раньше 9:30, съедает ужин и удаляется в комнату, где спит с отцом. Двери дома заперты на ключ, засовы задвинуты, дверь спальни заперта, и Джордж спит столь же прерывисто, как и все последние недели. Утром он просыпается в 6:00, дверь спальни отпирается в 6:40, и он садится на поезд 7:39 до Нью-стрит. Он не знает, что это последние нормальные 24 часа в его жизни. Кэмпбелл. Ночью 17-го шел сильный дождь со шквалистым ветром. Но к заре разведнелось, и когда шахтеры ранней смены отправились к шахте Грейт Уайрли, в воздухе веяло свежестью, приносимой летними ливнями. Подручный паренек с шахты по имени Генри Гарретт шел через луг, направляясь на работу, когда увидел пони с шахты, которому словно было плохо. Подойдя ближе, он обнаружил, что пони еле держится на ногах и из него льет кровь. На крики паренька группа шахтеров прохлюпала через луг и оглядела длинный разрез поперек брюха пони и взбитую, окропленную алостью грязь под ним. Менее чем через час прибыл Кэмпбелл с десятком специальных констеблей и было послано за мистером Льюисом, ветеринаром. Кэмпбелл спросил, кто патрулировал этот сектор ночью. Констебль Купер ответил, что проходил по лугу примерно в 11:00, и с животным все было как будто в порядке. Но ночь была темной, а близко к пони он не подходил. Восьмой случай за 6 месяцев и 16-е зарезанное животное. Кэмпбелл мимоходом подумал о пони, о нежности, которую даже самые грубые шахтеры часто проявляли к лошадям. Еще он подумал о капитане Энсоне и про его озабоченность честью Стаффордшира. Но пока он смотрел на кровоточащий разрез и пошатывающегося пони, его мысли были заняты письмом, которое показал ему главный констебль. «В ноябре в Уайрли начнутся веселенькие денечки», — вспомнил он. «И потом они разделают 20 девок, будто лошадей, до конца следующего марта». И два других слова: «маленькие девочки». Кэмпбелл был отличным полицейским, как и сказал Энсон, скрупулезно исполнявшим свои обязанности, рассудительным. У него не было предвзятых представлений о криминальных типах, не водилось за ним ни поспешного теоретизирования, ни самодовольной интуиции. И все же луг, где было совершено возмутительное преступление, находился точно между шахтой и Уайрли. Если провести прямую линию от луга к деревне, она уткнулась бы прямо в дом священника. Простейшая логика, как и главный констебль, указывали, что там следует побывать. «Кто-нибудь следил за домом священника вчера вечером?» Отозвался констебль Джад и довольно много распространялся о чертовой погоде, о дожде, заливавшем ему глаза, из чего, возможно, следовало, что половину ночи он прятался под деревом. Кэмпбелл не строил иллюзий, будто полицейские лишены человеческих слабостей, но в любом случае Джад не видел никого, кто бы приходил, и никого, кто бы уходил. Свет был погашен в половине одиннадцатого, как всегда. Только ночь-то была жуткая, инспектор. Кэмпбелл взглянул на часы. 7:15. Он отправил Маркью, который знал солиситора в лицо, задержать того на станции. Он приказал Куперу и Джадду дождаться ветеринара и отгонять зевак, затем с Парсонсом и остальными специальными констеблями направился кратчайшим путем к дому священника. Пришлось протиснуться сквозь пару живых изгородей и пройти по туннелю под железной дорогой, но они без труда проделали путь за 15 минут. Еще задолго до 8 Кэмпбелл поставил по констеблю у каждого угла дома, а сам с Парсонсом заставил дверной молоток загреметь. И ведь тут не только 20 девок, но и угроза выстрелить Робинсону в голову из чьего-то ружья. Служанка проводила 2 полицейских на кухню, где жена и дочь священника кончали завтракать. На взгляд Парсонса мать выглядела перепуганной, а ее полукровка-дочь — нездоровой. «Я хотел бы поговорить с вашим сыном Джорджем». Жена священника была худой, щуплого сложения, ее волосы наполовину побелели. Говорила она негромко, с заметным шотландским акцентом. «Он уже отправился к себе в контору. Он ездит поездом 7:39. Он солиситор в Бирмингеме». «Мне это известно, сударыня. В таком случае я должен попросить вас показать мне его одежду. Всю его одежду, без исключений». «Мот, сходи, приведи своего отца». Парсонс спросил легким наклоном головы, надо ли ему сопровождать девушку, но Кэмпбелл взглядом показал, что не надо. Минуту спустя появился священник, невысокий, сильного сложения, светлокожий субъект, без всяких странностей, в отличие от своего сына. «Совершенно седой, но красивый на индусский лад», — подумал Кэмпбелл. Инспектор повторил свою просьбу. «Я должен спросить вас, что вы расследуете и есть ли у вас ордер на обыск?» «Пони с шахты был найден...» Кэмпбелл чуть поколебался. «При женщинах. На соседнем лугу. Кто-то его поранил». «И вы подозреваете, что виновник мой сын Джордж?» Мать обняла дочь за плечи. «Скажем, возможность исключить его из расследования очень помогла бы». «Опять эта избитая ложь», — подумал Кэмпбелл, почти стыдясь, что вновь к ней прибегнул. «Но ордера на обыск у вас нет». «В данный момент он не при мне, сэр». «Ну хорошо. Шарлотта, покажи ему одежду Джорджа». «Благодарю вас. И, насколько я понял, вы не станете возражать, если мои констебли обыщут дом и все вокруг». «Нет, если это поможет исключить моего сына из вашего расследования». «Пока все хорошо», — подумал Кэмпбелл. «В трущобах Бирмингема отец набросился бы на него с кочергой, мать причитала бы, а дочка старалась бы выцарапать ему глаза. Хотя в некоторых отношениях это было бы легче, как почти прямое признание вины». Кэмпбелл велел своим подчиненным искать ножи или бритвы, сельскохозяйственные или садовые инструменты, которые могли быть использованы для нападения на пони, а сам с Парсонсом поднялся на 2-й этаж. Одежда юриста была разложена на постели, включая, как он попросил, рубашки и нижнее белье. Все выглядело чистым, а на ощупь было сухим. «Это вся его одежда?» Мать ответила не сразу. «Да», — сказала она затем, а через секунду добавила, — «кроме той, что на нем». «Само собой», — подумал Парсонс. «Не отправился же он в Бирмингем голым. Странное пояснение». Вслух он сказал небрежно: «Мне надо осмотреть его нож». «Нож?» Она недоуменно посмотрела на него. «Вам нужен нож, которым он пользуется за столом?» «Нет, его нож. У каждого молодого человека есть нож». «Мой сын солиситор», — сказал священник довольно резко. «Он ведет дела в конторе, а не строгает палки от ничего не делания». «Не знаю, сколько раз мне говорилось, что ваш сын солиситор. Я прекрасно это знаю, как и то, что у каждого молодого человека есть нож». После некоторого перешептывания дочь вышла, а затем вернулась с коротким грушевидным предметом, который вручила инспектору с некоторым вызовом. «Его ботанический совок», — сказала она. Кэмпбелл с первого взгляда увидел, что это орудие никак не могло оставить порез, который он недавно осматривал. Тем не менее он изобразил значительный интерес, отошел с совком к окну и повернул его к свету. «Вот что мы нашли, сэр». Констебль протянул ему футляр с четырьмя бритвами. Одна из них выглядела влажной, у другой на обратной стороне были красные крапины. «Это мои бритвы», — быстро сказал священник. «Одна из них влажная». «Конечно, я ведь брился ею менее часа назад». «А ваш сын? Чем бреется он?» После паузы. «Одно из этих». «А, так что, строго говоря, они не совсем ваши, сэр». «Напротив, с самого начала это был мой набор бритв. Я пользуюсь ими лет 20, если не больше. И когда моему сыну пришло время бриться, я разрешил ему пользоваться одной из них». «Что он и делает». «Да». «Вы не доверяете ему завести собственные бритвы?» «Ему не нужны собственные бритвы». «Так почему же ему не разрешается иметь собственные бритвы?» Небрежно, полувопросительным тоном произнес Кэмпбелл. «А не скажет ли он чего-нибудь?» «Нет, вряд ли. В этой семье было что-то странное, но ему не удавалось определить, что именно». Они не отказывались сотрудничать, и одновременно он чувствовал, что они что-то утаивают. «Он вчера поздно выходил, ваш сын?» «Да». «И надолго?» «Не могу сказать. На час, может быть, и дольше. Шарлотта». И опять жена потратила неправомерное время, чтобы обдумать простой вопрос. «Полтора часа. Час и три четверти». Наконец прошептала она. «Времени более чем достаточно, чтобы побывать на лугу и вновь вернуться, как Кэмпбелл сам только что убедился». «И когда это было?» «Между 8:30 и 10:30», — ответил священник, хотя вопрос был задан его жене. «Он ходил к сапожнику». «Нет, я имел в виду после этого». «После этого? Нет». «Но я же спросил, выходил ли он поздно, то есть ночью, и вы сказали, что да, выходил». «Нет, инспектор. Вы спросили, выходил ли он поздно, то есть вечером». Кэмпбелл кивнул. «Нет, он не дурак, этот служитель церкви». «Ну, мне хотелось бы осмотреть его сапоги». «Его сапоги?» «Да, сапоги, в которых он уходил. И покажите мне, в каких именно брюках он выходил». Брюки были сухими, но теперь, когда Кэмпбелл вновь их осмотрел, он заметил черную грязь по низу брючин. Предъявленные сапоги также были облеплены грязью и еще мокрыми. «Я нашел еще вот что, сэр», — сказал сержант, принесший сапоги. «По-моему, сырое». Он протянул голубое саржевое полупальто. «Где вы его нашли?» Инспектор провел по нему ладонью. «Да, оно сыровато». Висело у задней двери рядом с сапогами. «Дайте мне пощупать», — сказал священник, провел ладонью по рукаву и сказал. «Оно сухое». «Оно сыровато», — повторил Кэмпбелл, думая, а сверх того я полицейский. «Так чье оно?» «Джорджа». «Джорджа?» Я же просил показать мне всю его одежду, без исключения. Мы и показали, на этот раз мать. Тут все, что я считаю его одеждой, а это просто старая домашняя куртка, которую он никогда не носит. Никогда? Никогда. А кто-нибудь другой ее носит? Нет. Как таинственно. Куртку никто не носит, а она удобно висит у задней двери. Разрешите, я начну снова. Это куртка вашего сына. Когда он в последний раз ее надевал? Родители переглянулись, потом мать сказала: «Понятия не имею. Она слишком затрапезная, чтобы выходить в ней, а носить ее дома ему ни к чему. Может, он надевал ее, когда работал в саду?» «Дайте-ка мне посмотреть», — сказал Кэмпбелл, поднося куртку к окну. «Да, вот волосок. И еще один. И... да, еще один. Парсонс?» Сержант поглядел и кивнул. «Дайте мне посмотреть, инспектор». Священнику дозволяется осмотреть куртку. «Это не волосок. Я не вижу никаких волосков». Теперь к нему присоединяются мать и дочь, дергают голубую саржу, будто на базаре. Он делает им жест отойти и кладет куртку на стол. «Вот!» — он указал на наиболее очевидный волосок. «Это же ровница», — сказала дочь. «Это не волосок, а ровница». «Что такое ровница?» «Нитка. Нитка из края. Это все увидят. Все, кому приходилось шить». Кэмпбелл в жизни никогда ничего не шил, но вот панику в голосе девушки он распознает без всякого труда. «И поглядите на эти пятна, сержант». На правом рукаве два отдельных пятна, одно беловатое, другое темноватое. Они с Парсоном молчат, но думают одно и то же. Беловатое — слюна пони, темноватое — кровь пони. «Я же сказал вам, что это просто его старая домашняя куртка, и он никогда не надевает ее, выходя. И уж не для того, чтобы идти к сапожнику». «Тогда почему она влажная?» «Она не влажная». Дочь предлагает другое объяснение в пользу своего брата. «Наверное, она кажется вам сырой, потому что висела у задней двери». На Кэмпбелла это ни малейшего впечатления не произвело, и он собрал куртку, сапоги, брюки и остальную одежду, надевавшуюся, как было установлено, накануне вечером. Кроме того, он захватил бритвы. Семья получает распоряжение не вступать в какой-либо контакт с Джорджем до разрешения полиции. Одного констебля Кэмпбелл ставит перед домом, приказывает остальным поделить участок между собой на четыре части. Потом вместе с Парсонсом он возвращается на луг, где мистер Льюис завершил осмотр и попросил разрешения убить пони. Заключение ветеринара Кэмпбелл получит на следующий день. Инспектор попросил его срезать лоскут кожи с мертвого животного. Констеблю Куперу поручено отвезти лоскут вместе с одеждой доктору Баттеру в Кеннок. На станции Уайрли Марк Ю доложил, что солиситор категорически отказался подождать. Поэтому Кэмпбелл и Парсонс сели в первый же поезд 9:53 до Бирмингема. «Странная семья», — сказал инспектор, когда они проезжали мост через канал между Блоксуичем и Уолсалом. «Очень странная», — сержант пожевал губу. «С вашего позволения, сэр, сами по себе они выглядели довольно честными». «Я понимаю, что вы имеете в виду. Именно этому не помешало бы поучиться преступным сословиям». «Чему, сэр?» «Лгать не больше, чем требуется». «Да уж», — Парсонс засмеялся. «Все-таки по-своему их жалко. случилось в такой вот семье. Черная овца, если вы извините такое выражение. Более чем. Вскоре после 11 часов они явились в дом 54 по Ньюхолл-стрит. Контора оказалась маленькой, двухкомнатной, с женщиной-секретаршей, охраняющей дверь солиситора. Джордж и Далджи сидел, поникнув за письменным столом. Выглядел он очень скверно. Кэмпбелл, готовый к любому его внезапному движению, сказал: «Мы не хотим обыскивать вас здесь, но вы должны отдать мне свой пистолет». И Далджи недоумевающе посмотрел на него. «У меня нет пистолета». «А это что в таком случае?» Инспектор кивнул на длинный блестящий предмет перед ним. Солиситор ответил бесконечно усталым голосом: «Это, инспектор, ключ от двери железнодорожного вагона». «Просто шутка», — сказал Кэмпбелл, думая: «Ключи. Ключ Уолселской школы столько лет назад, а теперь еще один. Нет, с этим типчиком что-то очень неладно». «Мне он служит пресс-папье», — объяснил юрист. «Как, возможно, у вас есть причина помнить, я специалист по железнодорожному праву». Кэмпбелл кивнул. Затем он произнес необходимую формулу и арестовал его. В кэбе на пути в арестантскую и Далджи сказал полицейским: «Я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого». Кэмпбелл взглянул на Парсонса, и тот занес эти слова в свою записную книжку.